4. Видимо, ничего важного не случилось, поскольку в тот день друзья не появились. Гриша старался не беспокоиться. Ну чего волноваться, ведь жизнь шла как задумано. А Павлушка тут и вообще был как беззаботная печуга. Гриша рядом, солнце светит, никто не грозит пленом и разлукой. К тому же он нашел занятие, приносил из чащи толстые сухие ветки, ломал их на кусочки и вырезал из этих кругляшек разные фигурки. Головастых человечков, зверьков непонятной породы, смешных и добродушных, птичек со сложенными крыльями и даже головки длинных, полураспустившихся цветов. «Гриша, смотри!» «Молодец», — вздыхал Гриша. Павлушка и в самом деле был молодец. И опять пришла ночь, еще более темная, чем накануне, без светляков, и душная. А потом грянула гроза. Ну, надо знать, что такое тропические грозы. Гриша, хотя и хлебнувший урагана, все равно корчился от страха. Даже сквозь лавину ливня видно было из-под моста, как рубят пространство многожильные синие молнии. А грохот стоял такой, будто рушится... Нет, не только этот мост, но и все мосты на свете. Они сидели, закутавшись в лоскутное одеяло, и казалось, что Павлушка старается не просто прилепиться к Грише, а как бы слиться с ним воедино, и тогда будет не страшно. Ведь если Гриша и боится безобидных серпент, потому что не знает, то больше-то ничего не боится. Вон как старается прикрыть его поле всем телом от чудовищного грохота проснувшегося Матубы. Надо было как-то подтвердить эту Павлушкину уверенность, сделать что-то более сильное, чем страх. И Гриша стал читать «Конька-горбунка». Вот въезжают на поляну, прямо к морю-океану. Посреди его лежит чудо-юдо, рыба-кит. Похоже, что Матуба опешил от такой дерзости. Или его заворожила ритмика незнакомой русской сказки. Или просто начал выдыхаться. Грохот ослаб, ливень поутих, сверкать стало слабее. И, наконец, гроза откатилась куда-то за границу ночи. Гриша замолчал. «Гриша, еще...» «Горюшка ты мое», — сказал он совсем как Арина в доме на Ляминской. «Ну еще так еще». Утро было сверкающее от миллионов повисших капель. Свистели и картавы кричали какие-то птицы. Утренний поезд уронил с моста в траву клочья тяжелого пара. Пако и Росита, Линда пришли мокрые, пробирались через сырые заросли. Впрочем, скоро солнце высушило и ребят, и ветви. Новостей друзья не принесли. По их словам, сеньор Педро вел себя спокойно. Вопросами не досаждал и надолго уходил из дома. А Брик по-прежнему стоял на рейде. «Когда же это кончится?» — с растущей досадой думал Гриша. «Окончилось, когда миновали еще трое суток». Ясным свистящим сотнями птиц утром Пако разбудил мальчишек раньше обычного. Не толчками, как прежде, а громким криком снаружи от ручья. «Григорио! Паулито!» Они сунулись наружу, и... Между Пако и Роситой Линдой стоял доктор. Он был похож на путешественника, в твердой шляпе, с футляром подзорной трубы через плечо, в крагах и широком ремне поверх белой куртки. Пако и Росита, Линда выглядели слегка виновато, а доктор сказал, блестя очками. «Выходите, бездельники. Брик Артемида ушел из Гаваны. Никто не станет вас разлучать». Это была радость, но смешанная с недоверием. «А вы?» — сказал Гриша издалека. Доктор сказал в ответ. «По-твоему, я окончательный злодей?» «Нет, Гриша так не думал. И все же...» «А что теперь будет?» — спросил он, делая к доктору несколько шагов. Тот, видимо, понимал, что важно сразу рассеять все тревоги, и отвечал кратко. «Через 10 дней в Европу пойдет испанский пакетбот. Отправимся на нем. В Германию. Оттуда суши и в Петербург. Но уже сегодня ты напишешь в Турень письмо. Оно уйдет завтра с американским пароходом, для того, чтобы мы как можно скорее дождались в Петербурге ответа. Захотят Максаровы принять мальчика, слава богу. Не захотят, я позабочусь о нем. По крайней мере, все равно будете в одной стране, а сможете иногда видеться». «Петр Афанасьевич!» — Гриша чуть не крикнул. «Родненький мой!» — но сдержался. «Они захотят, я знаю! Ну, не прогонят же!» «Muy bien», как говорят наши друзья. «Однако поспешим. Артемида еще недалеко, и ты сможешь хотя бы издалека помахать ей рукой. Николай Константинович, кстати, просил передать, что не держит обиды». «Гора с плеч!» «Петр Афанасьевич, а как он узнал, где мы? И вы как узнали?» «Ну, благодаря твоим друзьям. Они выложили секрет в первый же вечер, и не вздумай обвинять их в измене. Пако рассказал про ваши планы лишь тогда, когда я обещал, что не стану стараться разлучать вас, а наоборот. Я поклялся в этом перед испанской гравюрой, изображающей снятие Иисуса с креста». Гриша и не думал обвинять. Он обнял Пако, и если бы был девчонкой, расцеловал бы. А Павлушка обнял Роситу Линду. Конечно, он обо всем догадался. И Росита Линда чмокнула его в щеку.